Военные приуныли. Союз-18 успешно отстрелялся по собственной же ступени прототипом ракеты «Космос-Космос» еще в сентябре. Да и на геостационарном вуайеристе, помимо телекамеры, было два подобных девайса. Однако ШИМ живо объяснили, что отрабатывать стыковку с вышедшей из строя и совершенно не склонной к содействию собственной станции им никто запретить не может. Ну и фотографировать особо интересные небесные тела тоже никакой не грех. А так мы народ миролюбивый. Так что давайте, ребята, парабеллум, босеви спасем. С президентом Пятой Республики разговор пошел более приятным образом. Во Францию с ответным визитом Брежнев съездить успел, так что в случае с Помпиду протокольных проблем не было. На Байконуре в декабре очень холодно. Хуже всего, ветер, успевающий взять неслабый разгон по бескрайней степи. Помпиду со свитой заняли половину звездной, которую, впрочем, во что-то хотя бы четырехзвездочное превратить так и не удалось. Однако ж дороги до площадок положили относительно приличные. Правда, таковыми они оставались лишь до весны, специфика аврального зимнего строительства с антеями натащили кучу аэродромных снегочистителей и несколько зиловских автобусиков «Юность». Возили везде, в том числе и на атлантовские стартовые комплексы. Однако запуск показали лишь один, «Союз» вытащил на орбиту биолабораторию с обезьянками. Помпиду понравилось. РН Европа, совместный проект Британии, Франции и ФРГ, так и не залетала, программа была только что прикрыта. Велись работы по чисто французскому проекту «Ариан», однако успех его не был гарантирован. К тому же, во-первых, первый запуск ожидался не раньше, чем через 5 лет, в лучшем случае и, во-вторых, грузоподъемность для пилотируемых полетов была маловата. А галлийский гонор и несколько особое положение, в том числе и в НАТО, настоятельно требовали чего-то эдакого. Договорились быстро, у СССР было то, что нужно Франции, а у Франции – то, в чем остро нуждался СССР. ОКП-1 копировала чертежи и техкарты «семерки» и готовила несколько комплектов оснастки. КБТМ выслала группу разведки в окрестности базы Куру во французской Гвиане, подбирать место под стартовый комплекс. В одном из отделов «Союза» поднимали архивы по возвращаемому аппарату «Челомея». Нам он был при живом «Союзе» М не особо нужен, а лягушатникам приятно. Чего добру пропадать. Инженеры Томпсона прочно обосновались в Гусь-Хрустальном и Воронеже, строили заводы полупроводников и микросхем. Два летчика французских ВВС успешно прошли медкомиссию в «Звездном», своего рода обед для скрепления сделки. Тренировали их, правда, только по программе орбитальных станций. С лунной группой они почти не пересекались. Лунная группа отряда космонавтов сидела как на иголках. Генеральная репетиция прошла так, как надо, не без мелких неприятностей, но, в общем, нормально. Командиром первого экипажа назначили Рукавишникова, отлетавшего к салюту два пилотом орбитального союза, Рождественского, пилотом Севера-1, бывшего вертолетчика из группы поиска с ранее почему-то не встречавшейся в космосе фамилией Иванов. 27 января 1974 года к Луне в беспилотном режиме стартовал «Север-1». Выход на орбиту спутника Луны прошел штатно. 3 февраля «Атлант-5» вынес на отлетную траекторию «Союз-19» с экипажем, 7-го состоялась стыковка, 9-го, после проверки систем «Севера» Рукавишников и Иванов совершили посадку в море спокойствия, в 100 километрах от места посадки «Орла». В нарушение инструкций Рукавишников остановился на нижней ступеньке лестницы и сместился в сторону, дожидаясь Иванова. На поверхность Луны они спрыгнули вместе. На поверхности Луны космонавты пробыли 16 часов, из них вне корабля, 6, сначала 2 часа, потом 4. Установили, как водится, флаг. Долго таскали приборы из размещенных между стойками шасси багажников. Прокатились на луноходе. Получилось не так круто, как у американцев, скорость поменьше. Зато опробовали запитку скафандра Рукавишникова от дополнительного модуля жизнеобеспечения на борту самовара. Взлетели, отстыковались и ушли к земле штатно. Луноход 5, летевший прицепом к «Союзу», пошел вниз искать место для следующей экспедиции. Посадка «Союза-19» на Землю ожидалась 14 февраля. Незадолго до входа в атмосферу от спускаемого аппарата отделились приборно-агрегатные и бытовой отсеки. Фараса прошла по пологой траектории над Индийским океаном, окруженная плазмой, и вновь вынырнула из атмосферы в космос. Второй нырок, опять перегрузки. На этот раз корабль уверенно шел к Земле, в сторону заснеженных степей Казахстана. Радиус рассеяния составлял добрую сотню километров, и в этом радиусе оказалось покрытое льдом и припорошенное снегом озеро Тенгиз. Двигатели мягкой посадки пробили тонкую корку, и спускаемый аппарат окунулся в ледяную воду. Намокший парашют потянул аппарат ко дну. Открыть люки экипаж не мог, в воде с температурой около нуля продержаться можно было максимум минут 20. Помощь не шла, их нашли только к вечеру. Сначала на берегу сели два вертолета спасательной команды. Амфибии пробиться к кораблю не смогли. К полуночи к ним присоединился тяжелый Ми-6. Пилот, лично знавший Иванова еще в качестве коллеги, пошел на серьезный риск. Здоровенный вертолет мог грохнуться в воду рядом с СА, но не грохнулся. К 6 утра 15 февраля СА был вытащен на берег. Первым делом зеленые откачки и недостатка кислорода рукавишников передал через люк вакуумированные контейнеры с грунтом. Космонавтов согрели, изнутри и снаружи. Вертолетчики налили Иванову дополнительно, из собственной заначки, как своему. Тот пробурчал. Надо было садиться в Индийском океане. Тоже мокро, зато теплее. Примечание. Описана ситуация, случившаяся при приземлении СА Союза-23 с экипажем в составе Рождественского Изудова 16 октября 1976 года. Впрочем, налили всем. Еще бы. Отсутствие красного флага на Луне не укладывалось в естественную для советского человека картину мира. Теперь диссонанс благодаря мудрому руководству Коммунистической партии Советского Союза и лично товарища Устинова был устранен. В неком недоумении остались только сотрудники ГЕХИ, неразговорчивые ребята в штатском, представившиеся сотрудниками Гохрана, конфисковали как бы не четверть привезенного реголита, понемножку из каждой пробы. Типа, не дрейфьте, ребята, вам еще привезут. Ученые ушли в непонятки. Это что, грядет денежная реформа? И на рубле теперь будут писать обеспечивается наличным запасом лунного грунта. Однако же разъяснилось все быстро. На фактически праздничном заседании коллегии глав космоса Устинов лично вручил Каманину обещанные маршальские погоны. Звезды на шитье были подозрительно легкими. Неудивительно, под слоем позолоты был титан. Титан, срочно выплавленный из первой неавтоматической партии реголита. В общем, грунт теперь должен был появиться в количестве. Летом планировался второй дуплет на 75-й год, третий, на обратную сторону Луны. В Красноярске разрабатывали ретрансляторы, которые планировали вывести в точки Лагранжа. А дальше, следовало подумать о перспективе. Предложений была масса. Во-первых, кабы люльки пошло по стопам Кузнецова, а мы типа чем хуже. И представила 40-тонный РД-57 на жидком водороде СУИ за 450 секунд. Кузнецов не терял темпа. Водородный НК-37 на базе 33-го имел тягу уже под 200 тонн и почти такой же. Глушко представил весьма проработанный проект Н-23 с водородом на третьей ступени и разгоннике. Теперь «Союз» можно было выводить на лунную орбиту перебором В. Стоимость экспедиции падала процентов на 15. Это было кстати, Устинов потихоньку наводил порядок в финансовой сфере и к подобным новостям относился благосклонно. Водородные блоки проектировались на все летавшие ракеты, переделанные БР «Янгеля», Челомеевский «Протон», «Семерку», всю линейку «Атлантов». Глушко выделил отдельную группу для проектирования ракеты, по максимуму использовавшей как имеющиеся наработки, так и возможности рассчитанного первоначально на Н-1 старта. Масса – 2800 тонн, 6 стандартных боковушек, центральная ступень с НК-433, водородная третья ступень. На низкую орбиту, 125 тонн, к Луне, с водородным же РБ-55, к Марсу, больше 40. Семенов заявил, что при применении в конструкции парашютов новых баллистических тканей и при сокращении массогабаритных характеристик БЦВК и прочей аппаратуры появилась возможность упаковать в СА-Союза четверых космонавтов. Упаковать, да, именно вот это самое слово. Макет нового СА в отряде космонавтов окрестили шпротницей, однако без оттенка неудовольствия. Летать хотелось всем. Кабину и баки взлетного модуля «Севера» также немного раздули. Теперь «Лунник» вмещал троих. Военные, однако, хотели большего. ТТХ и общий облик нового американского космического челнока были известны, и погоны требовали такого же, только с перламутровыми пуговицами. «Не, ребята, пулемет я вам не дам». Устинов прикинул стоимость программы, я дам вам парабеллум. Расстроенный прекращением работ по спирали Лозина, Лозинский предложил свой вариант. Дельтовидный космоплан с лаптеобразным носом включал в себя баки на 100 тонн керосин кислорода, заменяя собой 3 ступени перебора. Края несущего корпуса нависали над ускорителями первой ступени. Большая площадь днища при массе всего 30 с хвостиком тонн уменьшала плотность теплового потока при торможении и позволяла ограничиться металлической теплозащитой на большей части поверхности. Экипаж, также четверо, размещался в отдельной, катапультируемой и спасаемой хоть со старта, хоть с орбиты, капсуле. В стыковочном отсеке на спине размещалось 1,5 тонны груза, в негерметичном грузовом – еще 2. Ускорители первой ступени предполагалось снабдить складным крылом и маршевым 3D на манер крылатой ракеты и сажать на аэродром. В результате безвозвратно терялась только 2 ступени с 2МК-33, но стоила она как бы не вдвое меньше шаттловского бака. Военные ворчали «хочу большую мафинку», как у того мальчика, однако ж на первое время были удовлетворены. В конце концов, 10 фотоаппаратов «Космос-Космос» или 4 «Космос-Земля» вполне достаточно для экспериментов. Да и не только для экспериментов, по большому-то счету. С Марса тоже шли неплохие новости. Что такое не везет, русские знали давно, а вот как с ним бороться, это было на уху последние пары лет. Окно 73-го года было неудачным. Аппаратам требовалось собственное топливо на доразгон. В результате стартовало опять 4 машины, 2 выходили на орбиту и служили ретрансляторами, 2 сбрасывали спускаемые аппараты. Все держали кулаки, экспедиция 71-го отработала на 1/8 от потенциала, отработал только один орбитальный блок. Кто-то посидел, когда внезапно замолчал один из ретрансляторов. Списали на метеорит, по изменению слабого сигнала определили, что станция внезапно закрутилась вокруг оси с большой скоростью. Однако второй ретранслятор вытянул, программа была достаточно гибкой и позволила передать картинки с обоих СА. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, так и осталось пока неизвестным. Предлагаемые экзобиологами приборы и в казахских-то степях обнаруживали жизнь через 2 раза на 3. В 75-м планировали пускать уже более тяжелые станции, либо водородным протоном, либо керосиновым N-23. В Конгрессе обеспокоились. Практика показала, что от аналогичной по функционалу Луны-9 до пилотируемой высадки у русских прошло 8 лет. Демократы увидели повод еще раз пнуть стремительно идущего к импичменту Никсона. Требовали немедленно возобновить полеты Сатурнов и лететь на Марс. Однако, услышав от директора НАСА оценки стоимости миссии, призадумались. Шаттл обещал радикально снизить стоимость вывода, решили дожидаться его. Станцию «Салют-3» запустили в марте 74-го. Выводили ее уже «Атлантом», так что масса станции превысила 30 тонн. Челами хотел «Атлант-5» и 68 тонн, однако все тяжелые носители были заняты в лунной программе. Помимо пары полуандрогинных, с лепестками, но без возможности активного режима, стыковочных узлов, на станции был мультиспектральный УФ-телескоп, печи для зонной плавки, оранжерея, экспериментальная установка по регенерации воды, для отработки длительных миссий, двигательная установка с возможностью дозаправки, различные тренажеры, а, да, 3 пенолообразные каюты для экипажа, что оказалось очень важным. В апреле к станции стартовала первая экспедиция, Романенко, Гречка и дублерша еще Терешковой, Ирина Соловьева. В июле их сменили Соколов, Кизим и еще одна почти потерявшая надежду слетать дублерша, Валентина Пономаренко. Экипаж принял первый грузовик-автомат «Прогресс». К ПА «Союза» с полной заливкой крепился длинный цилиндрический грузовой модуль с системой стыковки. В баке станции перекачали 2 тонны топлива, из грузового отсека перетаскали 2,5 тонны груза. В третьем экипаже женщин не было, зато был врач. Шли на полугодовой полет. Однако на втором месяце полета Жалобову стало плохо. Срочно запустили дежурный корабль-спасатель. Жалобова сменили, полет продолжался. В результате решили держать в готовности к спасательному полету не один, а 2 корабля. В ноябре к станции пристыковался еще один модуль. Короткий, всего 14 тонн весом. То есть при выведении протоном масса его составляла почти 20 тонн. Но доставивший его к станции ПА «Союза» отделился, обнажив кормовой стыковочный узел и сгорел в плотных слоях атмосферы. Из научного оборудования на новом модуле был только многодиапазонный фотоаппарат от Volkswagen B30, зато в широкой части модуля были еще две каюты и вторая версия полузамкнутой системы жизнеобеспечения. Кроме того, в наличии был развитый комплекс связи, явно избыточной по мощности для околоземной орбиты, а под ФТИ прятался толстый слой полиэтилена, защита от нейтронов, щедро рассылаемых Солнцем в годы повышенной активности. Станция отработала до 1977 года. Рекорд пребывания на орбите составил 195 суток. 1975 год также был богат на события. Во-первых, состоялась первая пилотируемая экспедиция на обратную сторону Луны. Связь с Землей поддерживали через ретранслятор в точке Лагранжа. При возвращении не запустился основной двигатель взлетного модуля. Взлетели на резервном, состыковались. Затем, используя взлетную ступень в качестве шлюза, вышли в открытый космос, разрезали теплоизоляцию и засняли у виновника все, что смогли заснять. Исаев проставился коньяком. В июне по полной программе окучили Венеру, долетевшие до нее в октябре станции отработали программу обе и полностью, передав изображение с поверхности. Тачдаун. В июле состоялось самое дорогое в истории рукопожатие – полет «Союз с Аполлон». Американцы, помимо корабля, вывели «Сатурном-1» переходник с андрогинным стыковочным узлом советского образца, но изготовленным в США. Переходник служил также шлюзовой камерой, состав атмосферы в обоих кораблях был разным. Самым символическим моментом была частичная ротация экипажей. Слейтон сел в Казахстане в Союзе Лазарев, в океане рядом с Гавайями в капсуле Аполлона. Оба прошли через специально созданную таможню, Слейтон, в Кунге Зила, Лазарев, на палубе авианосца. Под телекамерами, ясное дело, на марсианском направлении сотрудничеством не пахло, автомат автомату, Волк. Американцы запустили два Викинга и очередную четверку Марсов. Два стартовали на водородных протонах-2, на атлантах-3. Уцелевший марсоход бодренько ползал по красной равнине на 6 брендовых решетчатых колесах почти 2 недели, потом застрял. По сравнению с луноходами, неважный результат, но, в общем, нормально. Его орбитальный блок кормил Землю фотографиями еще 4 месяца. Два других аппарата отправились к Фобосу, за грунтом. Возвращаемый аппарат одного из них в начале 1977-го упал в океан и был подобран вертолетом с БПК «Леонид Брежнев». Второй промазал и до сих пор крутится где-то между орбитами Земли и Марса. Успех, успех. Впрочем, как посмотреть? Американцы сколько аппаратов запустили? 2. Сколько долетело? Тоже 2. Сколько выполнило свою программу? Опять 2. А у нас что? Ну и что? Что у нас марсоход? Застрял, и чем он не викинг? А сколько тот викинг проработал? Ась, а орбитальный модуль? У нас скончившись, а у них до сих пор не угомонится. А кстати, сколько у них в среднем спутники на орбите живут? 5 лет. Ну-ка, ну-ка, а наши сколь? Да вы что, товарищи, страну разорить хотите? В общем, электронную отрасль опять залихорадила, благо в системе Коком зияла дыра размером приблизительно с Францию. Ну и много-много маленьких дырочек там, где прогуливались 22-е и 53-е секретари советских посольств в капстранах, а в ноябре опять оторвались на Луне. Сначала на окололунную орбиту паровозом вытащили станцию, копию модуля, пристегнутого к Салюту-3 только еще с двигательной установкой. Потом водородным Атлантом-3 отправили грузовик с топливом и мелочами, не влезшими в основной пуск третьим пуском. Тоже на 23 к Салюту-4 отправили сразу 4, в том числе одного француза-геолога, дырка в Коком того стоила. Перекидали грузы, перекачали топливо, освободили узел. Приняли 4-й по счету Север, и пошли вниз, на очередной маяк. Воткнули французский флаг в центре кратера, срочно окрещенного в честь покойного Помпиду. Сидели весь лунный день. Лунная тележка от Ситроена, доставленная в багаже Севера, гоняла не хуже американских, только еще и подпитывалась от солнечных батарей. Подряд на доставку маяков луноходиками тоже достался французам. Благо Нормандия позволяла класть на поверхность Луны 300-килограммовые аппаратики за вполне приемлемую цену. Поневоле пришлось научиться считать деньги, французы хотя и тоже любили престиж, тратиться сверх меры не привыкли. Грузовики к Салюту-4 приходилось отправлять регулярно, в основном, ради топлива. Хотя на Луне атмосфера и отсутствует, неоднородности гравитационного поля снижали высоту орбиты не хуже. Глушко предложил отправлять совсем уж голые танкеры, пара союза со стыковочным узлом. Для вывода хватало Н-21 с водородом на два ступени и разгонники. Долетала тонна с небольшим топлива, которой хватало на полгода. Бабакин предложил спасательный мотоцикл. Увеличенная КТ должна была лететь на паровозе в качестве довеска к спасательному союзу и спускать на поверхность открытую платформу, способную в случае чего поднять троих человек на орбиту, где их подбирал тот же союз. Идея была не новой, такой довесок предлагался с самого начала, но теперь актуальность такого аппарата возросла. Поляки на Сталевой Воле будовали скрепер для строительства лунной базы. На Татровском шасси немцы строили установку для извлечения из реголита кислорода, титана и прочих вкусностей. Финны занимались связью. Румыны и болгары маялись всякой фигней. Стало ясно, что комми и лягушатники устраиваются на Луне надолго. НАСА срочно пересмотрела проект шаттла. Теперь предусматривалась возможность крепления вместо орбитера пары СМ и полезной нагрузки в 60-70 тонн, в частности, разгонного блока с лунным орбитальным кораблем или посадочным модулем. Из архивов достали чертежи ЛМ и ССМ. Русская схема с раздельным стартом свою эффективность доказала, теперь следовало адаптировать под нее проверенные аппараты. Однако требовалось время и деньги. И с тем, и с другим дело обстояло не очень. Ну, а самый финиш наступил в 77-м, когда стартовал Атлант-7. 125 тонн на земной орбите, угу, 55 тонн чистыми ушло к Луне, ага, село 20 тонн, из них 15 бочка первой базы человечества на Луне, эге. Впрочем, было бы огромной ошибкой думать, В. И. Ленин, что вся советская космонавтика дружно устремилась на Луну. В 74-м на 4 лунных старта паровоза пришлись 4 геостационарных, в 75-м та же картина. Итого над территорией СССР зависли 5 примерно 10-тонных спутников, 2 над Западной Европой, 1 над США, плюс несколько аппаратов поменьше. Часть из них была стопудовыми ретрансляторами двойного назначения, часть развесила громадные ухи параболических антенн и внимательно слушала, что творится в мире. Внезапно выяснилась интереснейшая вещь: советские люди обожали болтать по межгороду и смотреть футбол-хоккей. Поскольку показывать товарища Бре, Устинова сначала по 4, а затем, аж по 6 каналам было бы слишком, один канал отдали под спорт, один сделали образовательным. Туда перебрался Капица-младший, и дорогая передача собирала поклонников уже не только по субботам. Творческое объединение «Экран» не справлялось с забиванием сетки. Пришлось привлекать к работе всех маломальски способных режиссеров, несмотря на проглядывавший иногда краешком не вполне соцреалистический подход. Внезапно обнаружили незаурядный талант сценаристов Стругацкие. «Страна багровых туч» прошла на ура, хотя космонавты-консультанты и посмеивались над бардаком, творившимся в экспедиции Быкова. Спрос на телевизоры и потребности в телефонных аппаратах и АТС вырос многократно. Электронная же промышленность, несмотря на ввод новых мощностей, естественно, не справлялась. Решили пойти по протаренному ВАСОМ пути, заказать у французов пару-тройку заводов полного цикла. Однако ж возникла существенная проблема. Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное. А продать буржуям что-нибудь более технологически сложное, чем нефть, было затруднительно. С нефтью тоже не все было ладно. Несмотря на высокие цены вследствие эмбарго 73 года, экспорт СССР лимитировался пропускной мощностью даже не трубопроводов, а железных дорог. Кроме того, проект по разработке нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири находился на полпути. Трубопроводы можно было построить, но это время. В торгпредство за рубежом поступила команда максимально увеличить экспорт всего, что только можно продать за твердую валюту. Немного брали трактора, совсем чуть-чуть, машины. Из станков в основном продавались тяжелые прессы и прокатные станы. Брали скорее массы металла. Оружие продавалось также поменьше, чем могли бы. Богатые покупатели, как правило, были завязаны на западных производителей, а у бедных, что неудивительно, не было денег. Это при Ильиче II любому мумби-юмби достаточно было переименоваться из императоров Верхней Мамбы и Нижней Макомбы в генсека, заявить о приверженности социалистическому пути, поцеловаться в губы, и можно было получать тонны стреляющего железа в кредит, регулярно списываемый. Устинов был из промышленности, причем, военный и знал железякам реальную цену. Однако ж постоянные покупатели были Ирак, Вьетнам, Ангола, те, у кого были за душой алмазы, нефть или, к примеру, бокситы, или удобное местоположение, как у Кубы. И тут кто-то допер, что лучше всего делать деньги даже не из воздуха, а из вакуума. Во-первых, неплохо пошла оперативная метеоинформация с метеоров МТ. Во-вторых, фотоснимки земной поверхности с 10-метровым разрешением, за исключением, разумеется, территории СССР и стран-союзников. А в-третьих, стволы ретрансляторов на геостационаре, как оказалось, тоже можно было сдавать в аренду. Военные были в шоке, а ну как супостат узнает размер и, главное, направление резьбы на нашем хитром болту. Однако же Устинов, жесткий прагматик, продавил идею. Во-первых, секретом для кого надо возможности аппаратуры не являлись, во-вторых, у потенциального противника аппаратура, как минимум, не хуже, а в-третьих, деньги нужны были позарез. В общем, на тройку заводов бытовой электроники наскребалось. Причем, это в дополнение по электронно-космической сделке с Францией. Однако же у определенной части мирового сообщества, а точнее, у США, возникли серьезные возражения. Выходка французов и так серьезно разозлила их, а тут грозил еще один буст советской электронной промышленности. В разозленном напором русских конгрессе требовали принятия против предателей западного мира самых серьезных санкций. Патриотически настроенные владельцы фастфудов в массовом порядке переименовывали французскую картошку, French fries, в картофель свободы. Кто-то из французских политиков едко потребовал в качестве адекватной компенсации переименовать статую свободы в Нью-Йорке во французскую статую. Французам фактически был выставлен ультиматум отказаться от сотрудничества с СССР в высокотехнологичных отраслях, иначе – жесткие санкции. Сказать, что французский истеблишмент был обеспокоен, ничего не сказать. Однако же случилось непредвиденное. Генеральный секретарь французской компартии и товарищ Жорж Марше вывел на улицы Парижа, Марселя, Лиона и еще сотни крупных и мелких городов почти 20 миллионов человек единовременно. Красных флагов была едва треть. Остальное – национальные сине-бело-красные и портреты троих французских космонавтов. Оскорбленная гордость французов, страшная сила, на демонстрации вышли и те, кто, в общем-то, коммунистам не сочувствовал. Президент Жискар д'Эстин, весь кабинет, да и весь французский бизнес крайне обеспокоился, до революции, казалось, было рукой подать. Рассчитывать на армию было опасно. Портреты космонавтов висели во всех казармах, а французский геолог, установивший флаг в кратере Помпиду, стал иконой парашютистов, так как сам когда-то служил в этих войсках. Так что многие военные и сами присоединились бы к демонстрации против такого плевка в душу, не будь они на казарменном положении. Французский посол срочно потребовал аудиенции у Устинова. Его приняли без проволочек. В переводе с дипломатического языка на обычные его слова значили: «Что ж вы, падлы, призлым заплатили за предобрейшие?» Ответ Устинова был спокойным. Послу продемонстрировали свежий номер «Правды», в передовице подробно описывалась акция национального протеста французского народа и патриотической буржуазии, а о роли ФКП упоминалось весьма скромно. Устинов заверил, что Советский Союз не предпримет никаких действий, способствующих нарушениям общественного порядка во Франции. Резон в этом был. Сравнение отношений с Финляндией и отношений с Китаем показывало, что социалистический строй не есть ни необходимое, ни достаточное условие хороших отношений. Кроме того, Франция, как она есть, была замечательным интерфейсом в отношениях с прочими капстранами. Русским можно было верить. По слухам, Устинов лично распорядился сдать очередную партию мумбов-юмбов социалистической ориентации в руки разведки Захиршаха. По аналогии с Ираном в 40-х, так сказать, француз несколько успокоился и спросил, чем вызван внезапный уход на пенсию товарища Суслова, о чем московское радио полтора часа назад оповестило мир. Ясен пень, по состоянию здоровья, грибочками отравился. А что так срочно? Да грибочков есть не хотел, сказал Устинов и положил ладонь на передовицу. Посол ограничился кратчайшей телеграммой, а подробный отчет отправил дипкурьерам. После чего товарищ Жорж Марши был принят господином Жискар д'Эстином и передал ему петицию от имени всех участников митингов и шествий, ультиматум не принимать. Рукопожатие на фоне с Елисейского дворца облетело страницы всех газет мира. Тут уже струхнули американцы. Независимая политика Франции всегда была занозой, но коммунистическая Франция – это был здоровенный нож в спину НАТО. Смертельный, без вариантов. Даже не учитывая французский ядерный арсенал и место в СБАН. Конгресс после лоббистской работы посланцев президента Форда заболтал вопрос, санкции введены не были. Демонстрации прекратились. Французские коммунисты ограничились парой постов в правительстве. Американские компании рванулись участвовать в тендере на строительство заводов в СССР. К началу 1976 года положение в советской космической промышленности было весьма интересным. Объединение Кузнецова попало в положение кота, переловившего всех мышей в амбаре. Дальнейший рост характеристик семейства НК-33 был теоретически возможен, однако при повышении удельного импульса на 5,7 секунд стоимость двигателя росла уже не в разы, а как бы не на порядок. С водородниками было получше, но и те подбирались к пределу эффективности. Было принято решение вести исследования по совершенствованию движков относительно малыми силами, тем более, что многие наработки прямо-таки кричали «скорей поставь меня на самолет». Экономичность ТВД возросла процентов на 10. По космической же программе работы развернулись по нескольким направлениям. Во-первых, велись эксперименты с разными экзотическими топливными парами, фторводород, перекись пентобаран. От первого кошмара стартовой команды отказались быстро. Сотня тонн фтора на стартовом комплексе вызывала у понимающих людей ужас. Вторая пара, несмотря на крайнюю токсичность пентобарана, выглядела весьма привлекательной для долгохранимых ступеней, урос сразу на 50 секунд, а гептил из стандартной пары тоже не был подарком. Однако же применение этого топлива осталось крайне специфическим и ограниченным. На очереди стоял Марс и дешевый транспорт Земля-Луна. Раз уж движки на химии не позволяли радикально поднять характеристики, пришлось обратиться к атомщикам. В 1974 разморозили проект РД-410. Ядерный движок тягой 7 тонн при старте с орбиты и использовании в качестве рабочего тела жидкого водорода позволял одним пуском ракеты уже не тяжелого, а среднего класса доставить на лунную орбиту стандартный 16-тонный блок, либо вывести к Марсу или Венере почти 20-тонную АМС, к дальним планетам – тонн 12. Однако об экономической эффективности тут говорить не приходилось, с учетом мер безопасности такой старт был как бы не дороже, да и сам ярд стоил агово. Скорее, 410 рассматривался как экспериментальная установка для отработки РД-600, тягой уже в 40 тонн. Этот двигатель при выводе на Атланте-7 мог отправить к Марсу 85 тонн, что при использовании раздельного вывода и стыковки с посадочным аппаратом на орбите Марса позволило бы произвести высадку. Для Луны выход предложила «Окт-факел». Электрореактивные двигатели малой тяги обеспечивали фантастический удельный импульс, до 7000 в секунд, но нуждались в море энергии при сколько-нибудь приемлемых величинах тяги. Плюсом было то, что младшие модели ЭРТ использовались на Метеа и связанных спутниках с 1972 года и успели набрать серьезную статистику. С 1972 же летали и ядерные реакторы в качестве энергоустановок спутников радарной морской разведки. К сожалению, запас рабочего тела эмиссионного преобразователя ограничивал срок работы ЕИУ полугодом. Относительно небольшая, всего 20 кВт, мощность была явно мала для питания мощных батарей ЭРТ. Требовались реакторы значительно большей мощности и как минимум с удвоенным ресурсом. Солнечные же батареи необходимой мощности имели бы площадь порядка 1000 квадратных метров. Время доставки примерно 15-тонного полезного груза на орбиту Луны варьировалось от 6 до 12 месяцев, что начисто исключало доставку таким способом экипажей и затрудняло транспортировку сложной техники. Идеально было бы возить таким способом топливо, но это подразумевало многоразовую лунную посадочную ступень.